Глава 9. В шаге от горы Гроссмейстера. Я сидел в своем кресле в общем зале комнаты со звездами и смотрел на планшет перед собой. Собрание вот-вот начнется, и демоны один за другим занимали свои места. Все мои знакомые уже были здесь. Эрдик, Крити, Ясмин, Саф, Римуш и Хеопс. Хотя последних двух я бы предпочел не знать. Эрдик оделся официально, в белом костюме, с тростью в руке, и аккуратным пенсне на носу он походил на дипломата. Серьезный, важный. И не скажешь, что буквально вчера девчушка вела из него веревки. Я вспомнил Иру, Свету и их знакомство с Карри и Лейлой. Вечер вышел странным. Ира на правах хозяйки острова показала нам свой дом, который был в несколько раз больше моего замка. Эрдик притащил Карри и Лейлу на остров, но не сказал, что им делать. Он вообще ничего им не сказал. В итоге девушки нашли мой замок и решили искупаться в озере. Прихода лидера путешественников я не заметил. В какой-то момент услышал его голос. 61 человек. И, посмотрев в конец стола, увидел его. Демона Джоссера. Как и в прошлый раз, он был облачен в серые одежды. Его тело и лицо искажались и мерцали, не позволяя другим демонам рассмотреть его внешность. «Нас стало еще на 2 путешественника меньше», — грустно вздохнул Джоссер. «Но сегодня мы собрались не для скорби. 2 демона выполнили миссию крестных отцов. Они позволили демонам проникнуть в легендарные облака порядка. Пердик изгнанный и Эхнатон встаньте». Я, ощущая на себе множество удивленных, злых и ревнивых взглядов, встал. Пердика почти не было видно за столом и другими демонами. Он был таким мелким, что даже не стал ниже, спрыгнув со стула. 2 жетона получает Пердик, 1 Эхнатон. Джоссер щелкнул пальцами. Я почувствовал тяжесть в ладони. В ней появился массивный круглый жетон бронзового цвета, на котором была изображена Туманная гора. «Между собой определите очередность. Ближайшее открытие горы Гроссмейстера через 3 месяца. Как пользоваться жетоном, спросите у заместителей». Последнее явно относилось ко мне. Вряд ли Пердик не знает, как использовать жетон. «Эхнатон, ты не желаешь продать жетон?» — мягко спросил Джоссер. «Моя цена — дух 5-го ранга». У меня просто пересохло в горле. Я пересилил жадность, покачал головой и хрипло ответил. «Нет». «Хорошо», — Джоссер кивнул. А затем его голос стал непривычно холодным и резким. «Предупреждаю сразу, если кто-то посмеет силой забрать жетон у новичка, будет иметь дело со мной. Эхнатон посетит гору Гроссмейстера. Он это заслужил». В общем, в зале повисла мертвая тишина. «Мальчик под моей защитой». Пердик невысоко взлетел и убрал руки за спину. «Я позабочусь о его безопасности». Джоссер коротко посмотрел на Пердика и объявил. «Собрание окончено. Все свободны». Джоссер исчез, и остальные демоны начали вставать. Хеопс смерил меня неприязненным взглядом и улетел, окруженный песчаной взвесью. Ясмин подмигнула мне, Римуш демонстративно скривился и сплюнул. Я проигнорировал всех и подошел к Пердику. Тот, не дав сказать мне ни слова, схватил меня за руку. Мы в мгновение ока перенеслись на летающий остров 3 радуги. «Через 3 месяца ты должен быть 6 каплями и 6 имманентными духами 3-го ранга, понял?» Пердик посмотрел мне в глаза. «Да», — я кивнул, — «но мне нужны деньги». Пердик брезгливо скривился и вытащил из кармана 3 хрустальных кубика 5-го ранга. «Этого должно хватить». Он сунул их мне в ладони и добавил. «Гора Гроссмейстера — твой шанс. Если ты упустишь его, никогда не возвысишься». Пердик исчез, оставив меня в одиночестве. Я огляделся. Он переместил нас на высокий пик на краю острова. Не мог, что ли, рядом с замком телепортироваться? Спускаясь с горы, я размышлял о том, чтобы найти себе летающего духа. Но отдавать 1 из 6 капель крови для него жалко. Несмотря на ситуацию, чувствовал я себя превосходно. Пердик не стал бы просто так говорить, что посещение горы Гроссмейстера принесет мне пользу. Он определенно что-то знает. и мое предвкушение стремительно росло. До духа замка я дошел только через несколько часов. Внутри было пусто, лишь дух главный слуга и духи-слуги. Кари и Лелла переехали жить к Ире, она вчера на этом настояла. Будут помогать ей тренироваться. «Если ко мне придут, скажешь, что я занят», — приказал я духу главному слуге, направляясь в кассетную комнату. «Ближайшие недели для меня будут крайне напряженными». Облака. Небесный грот. Ледяной склеп. Алекса сидела на подушке, поджав под себя ноги, и задумчиво смотрела на тусклый кубик своей ладони. «Газания, свяжись со Стильбой, пусть она приведет ученицу ко мне». «Да, госпожа». Откуда-то справа донесся голос золотой феи. Алекса оглядела свою ледяную комнату. «Пора уходить. Больше тянуть нельзя», — пробормотала она. «Они готовы», — спустя пару минут доложила Газания. Алекса подняла руку, и на ее пальце упала пыльца Газании. Алекса воспроизвела действие духа портала. Пыльца феи может имитировать силу любого духа, схожего с феей рангом, но сможет ли святая воспользоваться ею, зависит от навыка. Алекса — грандмастер пространства. В мире духов не больше 10 человек превосходит ее в этом навыке. Из портала вышла Света. Она сразу же поклонилась Алексе и села напротив, на подушку. «Скоро я покину это место», — Алекса улыбнулась ученице. «Тебе тоже придется уйти из небесного грота». «Мне?» — Света захлопала глазами. «Но как? И куда?» «Наступят сложные времена. Мир духов может оказаться под угрозой. Законы Генезиса нарушаются. Высшие потеряют свою неуязвимость. И это самые безобидные последствия. Эрдик поможет тебе переселиться в другое место вместе с семьей». Света напряженно слушала Алексу, кусая губы. «Чтобы выжить в хаосе, который вот-вот наступит, тебе придется ускоренно развиваться. Скоро гора гроссмейстера откроется, посетишь ее вместе с Эскобаром и Ирой». Алекса наклонилась вперед и вложила в руку Свете розовую жемчужину. «Держи ее при себе». «Гора гроссмейстера? Это место наследия, которое создала мудрейшая, дочь порядка». Света удивленно смотрела на учительницу. «Да», — Алекса улыбнулась. «Только повысив навык, ты сможешь гладко подняться по рангам. Но у нас нет десятилетий, ситуация требует спешки. И лишь гора гроссмейстера поможет тебе, твоей сестре и Эскобару». «Поняла». Света сжала жемчужину. Алекса несколько секунд разглядывала взволнованное лицо своей ученицы, затем вздохнула и сказала. «Ты знаешь, что Эскобар в опасности. Бессмертный может в любую секунду забрать его жизнь, и мой сын даже не заметит этого». Лицо Алекса потемнело. «Единственный способ избавиться от прямой опасности — изменить свой витальный дух. Разве это возможно?» Света, услышав о ситуации Эскобара, тоже помрачнела. «Да, есть несколько способов, но все они имеют побочные эффекты и замедляют развитие. Все, кроме одного. Можно поменять витальный дух через арку безумного». Света молчала, ожидая продолжения. Она понимала, что Алекса не просто так начала этот разговор. «Мой сын давно планировал использовать этот способ. Он сделал несколько приготовлений, даже взял с Пердика обещание, что тот переместит его к месту наследия. Как-то догадался, что арка безумного ему поможет. Но недавно он передал Пердику, что передумал использовать место наследия». «Почему?» — Света нахмурилась. «Потому что для активации арки требуется добровольная жертва святой. Поэтому никто из демонов не смог воспользоваться аркой». Света вздрогнула, ее пальцы сжали подол платья. Алекса внимательно смотрела в глаза ученицы. «Эскобар планировал использовать тебя. Я не знаю всех деталей его плана, но он определенно все продумал». Света опустила голову, несмотря на Алексу. «Арка безумного не только поможет ему избавиться от витального духа, она подарит ему нового духа. Каждое место наследия связано с ядром галактики и обладает великим могуществом. Но Эскобар отказался от этой возможности, хотя я согласилась с его планом. Света подняла голову. Алекса улыбалась. Так получилось, что у меня есть доступ к еще одному месту наследия — пруду чистоты. Утерянный в древнюю эпоху, этот пруд может подарить вторую жизнь. И я хотела использовать его на тебе. На несколько секунд повисло молчание. «Тогда я готова помочь», — тихо сказала Света. «Эскобар много раз помогал нам, и Иру спас два раза. Я не хочу, чтобы он умер». «Вот и отлично», — Алекса хлопнула в ладоши. «Сейчас ты свободна. Позже Стильба передаст тебе, как именно ты уйдешь из небесного грота». Света поднялась. Алекса создала портал, и та покинула склеп. «Какая добрая девочка», — пробормотала Алекса, когда портал закрылся. «Наивная, чистая». Она вздохнула и поднялась, потянулась и зевнула. «Готовься, Газания. Мы уходим». Витальный дух. Дух-барабан третьего ранга. Имманентные. Фантомный нож. Секунда в будущее. Глаза сценариста. Капля времени. Прыжок и блокада разума. Я задумчиво разглядывал внутренним зрением свое сердце. Затем припомнил свои навыки. Мастер пространства. Мастер-духотворец. Квазимастер фантома. Квазимастер времени. Квазимастер ножа. Квазимастер уклонения. Квазимастер скрытности. Чтобы у меня хотя бы появился шанс прорваться до Сикарио, я должен стать мастером времени. Самостоятельно сделать это в ближайшее время я не смогу. Единственная надежда — на гору Гроссмейстера. У меня ушло чуть больше 2 месяцев, чтобы получить 6 капель и сотворить 2 имманентных духов. Но я не останавливался на этом и продолжил творить. Повысил до 3-го ранга дух фантомный образ, дух стоподобий, несколько раз посетил ярмарку и там скупил множество духов 3-го ранга. Среди них фантомная копия, обращение фантома, материализация фантома, фантомная армия, фантомный замок, фантомные крылья, фантомный змей, портал. И это самые дорогостоящие духи. 1 кубик 5-го ранга стоит 100 миллионов кубиков 1-го ранга. Стоимость самого дорогого духа, который я видел на ярмарке, 2 миллиона хрустальных кубиков. Пердик же отдал мне 3 кубика 5-го ранга и сделал это с таким видом, будто мусор выкинул. И не болтал о том, что демон должен преодолевать сложности и сам всего добиваться. Впервые я себя почувствовал выходцем из богатой семьи, сорящим деньгами направо и налево. Я даже свой замок решил обустроить. Улучшил лаборатории, прикупил самых разных приставок в кассетную комнату, забил библиотеку полезными книгами. Но вся эта суета не помогла справиться с волнением. Срок открытия горы Гроссмейстера на планете Генезиса приближался, и с каждым днем тревога росла. Помогали девчонки. Я часто виделся с Ирой, Кари и Лейлой. От них же узнавал последние новости о происходящем в мире. Демоны вторглись в облака порядка, произошла грандиозная битва, в которой погибло больше 20 высших. Самое крупное столкновение ада и рая за последние 20 тысяч лет. Ситуация накалилась настолько, что все крестные отцы начали массово созывать демонов в армии. Генералом Ади Египта стала старшая принцесса, глава 1-й фракции. Небесные, в свою очередь, тоже начали мобилизацию. Но все эти события казались мне чем-то отдаленным, не относящимся ко мне. Сейчас я был полностью сосредоточен на горе Гроссмейстера и ждал, когда Пердик заберет меня. Точной даты никто не называл, но 3 месяца с момента собрания путешественников уже прошло. Пердик появился неожиданно. Мы сидели и болтали с Ирой во дворе моего духа замка в небольшой беседке. Пили еловый лимонад и обсуждали имманентных духов Иры. Она уже стала мумией и набрала 6 капель. Ей не хватало только навыков, чтобы прорваться к фараону. И в этот момент рядом с нами появился Пердик. Огляделся, схватил меня Иру за плечи и переместил нас в космос. Я стоял на каменном плато, а надо мной простирался космос. «Мы на необитаемой планете», — заговорил Пердик. Я повернулся к Ире, а она ко мне. Мы удивленно уставились друг на друга. А затем перед нами открылся желтый портал, и оттуда вышли две девушки. «Мама!» — хрипло пробормотал я. Девушки были похожи как сестры. Обе в белых платьях с черными длинными волосами. Свету я сразу узнал, несмотря на то, что ее лицо исцелилось. А вот маму нет. Она помолодела, ее взгляд, походка, осанка изменились. Мама подошла ко мне и погладила по щеке, нежно улыбаясь. «Как ты вырос!» У меня в горле пересохло, в груди сдавило, и я не мог сказать ни слова. «Мы с тобой поговорим позже, сейчас надо спешить». Мама повернулась к Пердику. «Открывай портал, отправим детей туда». «Жетон с собой?» Пердик достал из кармана два своих жетона. Я кивнул и передал грандмастеру жетон, действуя на рефлексах. В мыслях царил сумбур, встреча с матерью оказалась слишком неожиданной. «Света пойдет на гору гроссмейстера как небесная. Настоящего кандидата я уже прикончил. Эскобар будет представлять демонов, а Ира проберется нелегально. Мудрейшая нам поможет». Объяснив нам это, Пердик вытянул руку вперед. В воздухе закружился черный песок, внутри вихря засветилась желтая мембрана. «Святая, иди первой, держи жетон». Света приняла жетон и уверенно ступила внутрь портала. За все время она даже не посмотрела на меня. Что это с ней? «Эскобар, теперь ты», — приказал Пердик. Я сжал в ладони жетон, посмотрел на маму. Она ободряюще кивнула. Но от ее жеста мне не полегчало. Скорее наоборот, я почувствовал холод и пустоту. Прикрыл глаза и шагнул в портал. После Эскобара в портал вошла Ира, и Пердик с Алексой остались наедине. «Твой сын привязан к тебе. Он хороший мальчик». Алекса с легкой улыбкой наблюдала, как портал осыпается черным песком. «Бессмертный приглядывает за ним. Он может прознать про наши планы». «Он о них знает, скорее всего», — пожала плечами Алекса. «Этот древний монстр вездесущ». «Так?» Алекса вдруг повернулась и повела рукой, создавая пространственное искажение. Раздалось воркование, и в воздухе появился голубь с черным оперением и хрупким телом, внутри которого будто запечатали частичку космоса. Голубь взмахнул крыльями и исчез. Пердик побледнел. «Это же...» Бессмертный все видел. «Он ждет не дождется, когда мы приступим к выполнению своих планов». «Но он же станет уязвим». «Нет». Алекса взмахнул рукавом, создавая портал. «Он освободится, поэтому мешать нам не будет». Алекса ступила в портал, а Пердик, оставшись один, с опаской огляделся и телепортировался прочь. Выйдя из портала, я оказался на летящей лестнице. Несколько минут потребовалось, чтобы осознать, где я нахожусь. Между облаков ввысь поднимался серебряный цилиндр, вокруг которого летали самые разные лестницы, прямые, угловые, спиралевидные. И я стоял на каменной лестнице, каждая ступенька которой превышала метр высотой. Где начинается и где заканчивается серебряный цилиндр, не было видно из-за тумана. Пока я разглядывал гору гроссмейстера, кто-то подобрался ко мне. «Как тебя зовут?» Я вздрогнул и резко обернулся. Увидел девушку с длинными до самого пола голубыми волосами. Ее глаза были закрыты, в руках она держала книгу. «Я Эскобар. А ты кто?» «Можешь называть меня мудрейшей. Хотя я лишь тень ее. Воля». «Мудрейшие? Из мифов?» Я подошел к ступени и оперся о нее ладонью. «А что тебя так удивляет?» Подняла брови мудрейшая. «Т Ты ведь сам сын двух персонажей из мифов. Персонажей? Что? Чей я сын? Я окончательно перестал понимать, что происходит.